О'Нил и Эдди Дэнс улыбнулись друг другу. «Никаких изменений?» — спросила Кэтрин. «Никаких. Он что-нибудь говорил?» «Ничего членораздельного. Ты не встречалась с нашим специалистом по ожогам, доктором Ольсоном?» «Нет», — ответила Кэтрин, — «я только что пришла. И каково его мнение?» Хуан несколько раз приходил в себя. Даже немного двигался, что нас очень удивило. Но ему вводят морфий через капельницу. И он вряд ли что-то осознает, поэтому, когда сестра задала ему какие-то вопросы, он пробормотал несколько бессвязных слов. Она перевела взгляд на пациента за стеклянной стенкой. «Официальный прогноз мне неизвестен, но под этими бинтами вряд ли осталась кожа. Мне не приходилось сталкиваться с ожогами такой степени». «Так плохо?» «Боюсь, что да. А как там с поимкой Пелла?» «Практически ничего нового. Ясно только, что он где-то неподалеку. И мы не знаем, почему». «Ты не отказалась от идеи отметить день рождения отца?» «Конечно, нет. Дети с нетерпением ждут вечера. Возможно, я не смогу присутствовать с самого начала, но у меня и мысли не было отменять вечеринку». «Вы придете, Майкл?» «Планировал, но все зависит от обстоятельств». «Понимаю. Впрочем, надеюсь, все сложится наилучшим образом». Запищал ее пейджер. Она взглянула на него. «Мне необходимо вернуться в кардиологическое отделение. Если я увижу доктора Ольсона, я попрошу, чтобы он побеседовал с вами». Мать Кэтрин ушла. Дэнс бросила взгляд на О'Нила. Тот кивнул, продемонстрировал свое удостоверение сестре из отделения интенсивной терапии, и она помогла обоим надеть халаты и маски. Они вошли внутрь. О'Нил остался стоять, Кэтрин села на специальный стул и подъехала на нем к постели. «Хуан, это Кэтрин, ты меня слышишь? Здесь Майкл. Привет, дружище». «Хуан». Хотя правый, не обмотанный бинтами, глаз был закрыт, Кэтрин на мгновение показалось, что века на нем дрогнула. «Ты меня слышишь?» Века снова затрепетала. «Хуан, я знаю, тебе очень больно», — очень тихо произнес О'Нил, «но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ты получил лучшее лечение, которое только возможно в Штатах». «Нам нужен этот подонок», — прошептала Дэнс, — «очень нужен. Он где-то неподалеку, очень близко». Хуан пошевелил головой. «Нам нужно знать, не слышал ли ты или не видел что-нибудь, что могло бы помочь в наших поисках. Мы не знаем его намерений». Вновь какое-то движение головой. Оно было едва заметно, но Кэтрин увидела, как немного задвигался подбородок Хуана. «Ты видел что-нибудь? Кивни, если ты видел или слышал что-нибудь». Никакого движения. «Хуан», — начала она снова, — «ты...» «Эй!» — послышался мужской голос с порога. «Что, черт возьми, вы делаете?» Дэнс решила, что в палату вошел врач, и теперь матери попадет за то, что она впустила их без сопровождения. Но вошедший оказался вовсе не врачом, это был молодой крепкий латиноамериканец в деловом костюме, брат Хуана. «Хулио!» — воскликнул О'Нил, вбежала сестра. «Пожалуйста, выйдите, нельзя находиться здесь без маски». Он отмахнулся от нее и продолжил, обращаясь к Дэнс. «Он в таком состоянии, а вы допрашиваете его?» «Я Кэтрин Дэнс из КБР. Ваш брат может знать что-то такое, что поможет найти виновника всего этого. Боюсь, он не сможет вам помочь, если вы убьете его». «Я вызову охрану, если сию же минуту вы не закроете дверь!» — крикнула сестра. Хулио продолжал бушевать, и Кэтрин с О'Нилом ничего не оставалось, как выйти из палаты в коридор и закрыть за собой дверь. Они сняли халаты и маски. В коридоре брат Хуана снова набросился на нее. «Я просто не могу поверить! У вас нет никакого уважения к...» «Хулио!» К нему подошел отец. За ним следовала его приземистая полная супруга со спутанными черными волосами. Но Хулио не обращал внимания ни на кого, кроме Дэнс. «Вас только это интересует. Вы хотите, чтобы он рассказал вам все, что вам нужно, а там пусть умирает!» Кэтрин сохраняла полное спокойствие, понимая, что молодой человек не контролирует себя. Она не воспринимала его слова как личное оскорбление. «Нам необходимо схватить человека, который виновен в том, что произошло с вашим братом. Сынок, перестань, пожалуйста, ты ставишь нас в неловкое положение». Мать коснулась его руки. «Ставлю вас в неловкое положение?» — насмешливо повторил он и снова повернулся к Дэнс. «Я ведь разговаривал с людьми. Я многих расспрашивал, и я знаю, что случилось. Вы послали его в огонь». «Простите?» «Вы послали его на нижний этаж здания суда, в огонь». Она почувствовала, как напрягся Унил, но сдержался.